Глава 8. Хаотические стили любви. Контролер и жертва. Даг боролся практически со всеми существующими зависимостями. Он обратился ко мне, Кей, за помощью, пытаясь спасти третий брак. Незадолго до этого его арестовали за то, что он ударил 11-летнего пасынка Брайана. Оправдывая себя, Даг настаивал, ребенок сам напросился. Услышав рассказ о детстве Дага, я сразу поняла, он вырос в хаотичной семье. Его история зависимости отражалась в боли, которую он пытался скрыть от себя. Даг стал христианином за несколько лет до этого и впервые в жизни испытал нежную, милосердную любовь небольшой группы мужчин в церкви. Они встречались регулярно, заботясь о Даге, ободряя и принимая его. Они также призвали его расти. Один из мужчин в группе направил его ко мне, и Даг плакал, рассказывая, как их искренняя любовь влияет на его жизнь. Меня всегда обнадеживают слезы, особенно от человека, выросшего в таком доме, как у Дага. У него была история вспышек насилия, а слезы являлись признаком, что детская боль просачивалась через трещину в его защитном нагруднике гнева. Однако первой целью было не управление гневом. Я никогда не видела, чтобы сердитый мужчина приходил в себя, считая до 10. Моя первая задача — вытащить ребенка Дага из-под обломков прошлого и поставить его перед взрослым Дагом, чтобы он почувствовал сострадание и сочувствие к маленькому мальчику. Пока я не смогу этого добиться, он не будет понимать или сочувствовать Брайану. Обдумывая эту задачу, я была благодарна за любовь и заботу мужчин из его небольшой группы. Они открыли мне дорогу, по которой я могла идти. Как оказалось, на прорыв ушло полгода. Обычно Даг рассказывал о трагических воспоминаниях со смехом и сарказмом. Но на этой конкретной встрече был прозаичен, когда описывал самые ранние воспоминания. Ему было 5 лет, и отец бил маму. Это случалось много раз. Старик умер, когда мне было лет 7 или 8, иначе он, вероятно, убил бы ее. Можете ли вы вернуться в прошлое и подумать о том, что чувствовал 5-летний мальчик, глядя на это? — поинтересовалась я. «Я не могу вспомнить никаких чувств», — ответил Даг ровным, отстраненным тоном. «Не могу поверить, что помню ту ночь. Это было так давно. Внезапно меня осенило. Даг, я хочу, чтобы вы встали и вышли в приемную. Маленький мальчик там играет с машинами. Я как раз разговаривала с ним перед тем, как вы вошли. Ему около 5 или 6 лет. Я хочу, чтобы вы выпили воды из кулера. Внимательно посмотрите на него и поговорите с ним минутку. Затем возвращайтесь ко мне». Поскольку приемная находится прямо за моей дверью, я знала, что смогу услышать разговор, поэтому осталась на месте. Даг выглядел удивленным, но, не сказав ни слова, встал и подошел к кулеру. «Привет. Отличные у тебя машины», — сказал Даг. «Я знала, что этот маленький ребенок болтлив, и он меня не разочаровал. Они едут быстро, смотрите!» Звуки моторов и визг колес заставили Дага усмехнуться. «Хотите сыграть? Вы можете взять оранжевую, но я хочу зеленую, потому что она самая быстрая». Даг потратил несколько секунд, чтобы раздвинуть машины, и предложил сделать мост из журналов. «Я хотел бы поиграть с тобой подольше, но мне нужно поговорить с той дамой», — сказал Даг. Он вернулся к своему стулу и сел. «Он большой, этот мальчик?» — спросила я. «Маленький», — ответил он. «Вы когда-нибудь просили отца поиграть с вами в машинки?» — продолжила я. «Никогда», — ответил он, глядя на свои колени. «Даг», — произнесла я, — «посмотрите мне в глаза». Даг поднял взгляд и встретился с моим. Я говорила прямо с ним, надеясь дотянуться до сердца. «Вот таким были и вы, когда смотрели, как отец избивал вашу маму. Вы были всего лишь маленьким мальчиком, маленьким и беззащитным. и вы никогда не чувствовали себя достаточно расслабленным или свободным, чтобы попросить отца во что-нибудь поиграть. Вы до смерти боялись его. Насколько изменилась бы жизнь, если бы вы были тем маленьким мальчиком в приемной? Я никогда не переставал думать, каким маленьким был в 5, — сказал Дак еле слышным шепотом. Этот ребенок так счастлив, милый. Он прервал зрительный контакт. Я снова попросила его посмотреть мне в глаза. «Дак, вы можете представить, что этот маленький мальчик через несколько минут вернется домой и будет смотреть, как его отец избивает его маму? Как бы он себя чувствовал?» «Будто весь мир рушится». Дак заплакал. «Да», — сказала я, — «весь ваш мир рухнул, когда вы были таким маленьким. Это слишком для маленького мальчика. Он много лет прятался внутри вас, погребенный под грудой гнева». По мере того, как терапия прогрессировала, Дак все больше ощущал грусть и тревогу. Позже мне удалось помочь ему понять, что он вызывает такое же чувство страха у пасынка Брайана, когда кричит и толкает мальчика. Воспоминания о собственных чувствах стали серьезным стимулом для изменения поведения по отношению к Брайану. Домашняя среда. Отпечатки контролера и жертвы — результат серьезных проблем в доме ребенка. Люди, выросшие в хаотичной среде, понимают, отношения небезопасны и полезны, а скорее разрушительны и опасны. Часто родители борются с многочисленными пагубными привычками, страдают психическими заболеваниями или вообще отсутствуют. Эти родители не помогают детям избавиться от стресса. Они создают его, оставляя детей перед огромной дилеммой. Им нужны родители, чтобы выжить, но родители являются источником опасности, беспокойства и страха. Дэниел Сигел отмечает, что родительский гнев порождает в детях ужас. Когда это происходит, родители одновременно являются источником страха и удовлетворения потребностей. Жить в доме с хаосом — все равно, что попасть в торнадо. Хаос непредсказуем и поражает ужасающей яростью. В центре урагана бывают моменты спокойствия, но затем возникает более сильное опустошение. Ожидание так же мучительно, как и хаос урагана. В этих домах царит смятение. Чрезвычайный уровень напряжения и стресса, вызванный физическим, эмоциональным и словесным насилием, вызывает у детей разные и очень сильные реакции. Они по-разному справляются с постоянным ужасом, но часто движутся к одной из двух противоположных крайностей — агрессии или пассивности. Сильные от природы дети учатся сопротивляться, особенно с возрастом. Гнев — это сила, которая предпочтительнее унижения, стыда, страха или горя. По мере взросления опыт учит их контролировать других или быть под контролем. У них нет другой защиты. Более послушные и пассивные дети учатся отстраняться от ситуации и уменьшать тревожные чувства, становясь невидимыми. Они изо всех сил стараются избегать конфликтов и делают то, что от них ожидают. По словам Сигела, дети с неорганизованной привязанностью склонны контролировать свое поведение по отношению к другим и могут быть враждебными и агрессивными по отношению к своим сверстникам. Они не могут преодолеть страх, чтобы дать отпор, поэтому, повзрослев, не способны отстаивать права и склонны вступать в брак с контролерами, которые укрепляют их веру в то, что защищаться опасно и бесполезно. Резкие перепады настроения создают хаотичную атмосферу, которая, тем не менее, становится знакомой и, следовательно, в некоторой степени комфортной. Но даже моменты тишины вызывают беспокойство, поскольку дети давно усвоили, что любой период затишья — это лишь затишье перед бурей. Часто жестокое обращение в хаотичных семьях передается от поколения к поколению. К сожалению, такие родители сами часто подвергались насилию, когда росли. Им привили мало ценностей, им нечего передать своим детям, хотя многие очень хотят быть хорошими. Однако желание постепенно исчезает, поскольку отношения никогда не давали этим людям утешения или облегчения. Вероятно, именно поэтому они заглушают боль с помощью привычек — наркотиков, алкоголя, секса, азартных игр, еды или порнографии. Подобные занятия позволяют уйти и отвлечься от глубокого беспокойства и боли. К сожалению, эти привычки мешают родителям общаться с детьми, что приводит к повторяющемуся циклу жестокого обращения, часто передаваемому из поколения в поколение. Такие люди нередко вступают в брак неоднократно, но структура каждого подразумевает наличие контролирующего, виктимизатора и жертвы. Один родитель контролирует ситуацию с помощью запугивания, страха и/или насилия. Второй — подчиненный, беспомощный и пассивный перед лицом продолжающегося насилия. Психические заболевания, такие как большое депрессивное расстройство, послеродовая депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и другие, могут приводить к нарастанию хаоса. Родители в хаотичных семьях обладают высокой потребностью в контроле и низкой терпимостью к неподчинению. Поскольку никто не помогал им научиться осознавать чувства и справляться с ними, когда они были детьми, им свойственны также низкий порог стресса и плохие механизмы преодоления стресса во взрослом возрасте. Поскольку потребности этих людей в юности никогда не удовлетворялись, они часто сами являются детьми, живущими во взрослых телах. Чтобы выжить в детстве, они научились отсекать чувство нужды или уязвимости. В результате родительские обязанности кажутся мучением, а крики и требования собственных детей вызывают чувство волнения, разочарования, а иногда и ярости. Кроме того, у этих родителей не развита внутренняя система саморефлексии или самоограничения. Для них жизнь — это серия реакций на самое последнее событие. Карлин Лайнс Рут и Дебора Якобвиц комментируют раздвоение на карательные и заботливые позиции, которое происходит среди дезорганизованных младенцев в дошкольном периоде. Отсутствие контроля над импульсами повышает вероятность словесного, физического или сексуального насилия в семье. Наличие злоупотребления психоактивными веществами, зависимостей или психических заболеваний усугубляет хаос, в результате чего среда для ребенка становится более хаотичной и непредсказуемой. Эти стрессоры способны привести к крайнему насилию, иногда даже к убийству или самоубийству. Семейные разногласия широко распространены в хаотичных домах. Крики, вопли, швыряние вещей и физическое насилие — так решаются проблемы. Как и ДАК, дети часто становятся свидетелями насилия между родителями или жестокого обращения со стороны брата или сестры. Один из родителей может исчезать на некоторое время, а затем возвращаться без объяснения причин. Развод, совместное проживание и повторные браки — все это усугубляет путаницу. Битвы за опеку могут быть жестокими и безобразными, а дети становятся пешками в попытках родителей отомстить. Если мать и отец расходятся, братья и сестры могут разлучиться друг с другом, что усиливает стресс детей. При жестоком обращении они могут быть переданы в разные приемные семьи, что усугубит нестабильность детского мира. К сожалению, хаотичные дома не так редки, как хотелось бы. Недавно я примеряла одежду в универмаге. В примерочной рядом находились мать с сыном, которому на вид было года 3-4. Он ныл и жаловался, что проголодался, и ему нужно в туалет. Мать начала кричать на него, чтобы он оставил ее в покое. Она велела ему заткнуться и пригрозила списком наказаний, если не подчиниться. Женщина закончила тираду язвительными словами, произнесенными отвратительным тоном. «Я ненавижу тебя, сопляк!» Мальчик выкрикнул ей эти слова с таким же ужасающим гневом. Обмен злыми репликами был душераздирающим. Я попыталась проявить сочувствие, дала ей визитную карточку и сказала, что хочу помочь. Она не позвонила. И я не могла не задаться вопросом, если она так вела себя в общественном месте, что же происходит дома за закрытыми дверями? Каково быть ребенком? В хаотичном доме не просто отсутствует или спорадична близость. Жизнь там опасна. При наличии подлинной близости зрелые родители способны успокоить детей и снять стресс, а хаотичные часто являются источником постоянного стресса для собственных детей. В более здоровых семьях родители помогают, когда дети встревожены, а в хаотичных дети становятся мишенью негативных эмоций родителей. Младенцы реагируют на такую среду, избегая зрительного контакта, который является единственной защитой. Малыши и дошкольники замирают, как если бы пытались исчезнуть. Сигел пишет о неразрешенной хаотической привязанности. Это нарушение проявляется в эмоциональной нестабильности, социальной дисфункции, слабой реакции на стресс, когнитивной дезорганизации и дезориентации, которые характеризуют как детей, так и взрослых в этой группе привязанностей. Старшие дети могут убегать и прятаться или пытаться защитить либо младших братьев и сестер, либо пассивного родителя. Чтобы выжить в подобной среде, приходится постоянно приспосабливаться к меняющемуся настроению и поведению родителей, в то время как избегающие, угождающие и колеблющиеся предсказуемы, хотя их поведение плохо отражается на детях, из-за поведения мамы-пап с хаотичным стилем любви дети чувствуют себя сбитыми с толку, дезориентированными и неспособными предсказать, что будет дальше. В подобных условиях они не могут научиться стратегии борьбы со стрессом. Домашняя обстановка представляет собой неразрешимые парадоксы непреодолимых чувств, не имеющие решения. Сигел комментирует. В отличие от других форм ненадежной привязанности, которые представляют собой организованный подход к паттерну родительского общения, эта форма ненадежной привязанности, по-видимому, связана со значительными проблемами в развитии связанного мышления. Родители не терпят, когда дети выражают печаль или гнев, ведь эти эмоции слишком близко подводят их к собственной беспомощности и ужасу, с которыми они не умеют справляться. Лайонс, Рут и Якобвиц отмечают пробуждение сильных чувств у неорганизованного опекуна при уходе за младенцем. Когда они не могут что-то сказать, они выражают это в игре. Последствия травмы часто можно наблюдать в детских играх, не в повседневных, а в воссоздании травматических событий. То, для чего у них нет слов, они часто воспроизводят в игре. Например, я разговаривала с женщинами, которые помнят, как физически и сексуально нападали на кукол. Я разговаривала с мужчинами, которые признались в пытках животных, так и не поняв причины такого поведения. Одна женщина описывала игровой ритуал, который неоднократно разыгрывала с братьями. Они притворились, что в лодке убегают от родителей через океан, чтобы никогда не вернуться. Игра — это попытка вынести травму изнутри наружу таким образом, чтобы получить контроль. Я наблюдала ненормальную игру детей в кабинете, которые знали то, что не положено знать в их возрасте. Один из инструментов, который у меня есть, это лоток для песка и множество маленьких фигурок. С их помощью можно создавать истории и сцены в песке. На время одного сеанса девушка использовала фигуры, чтобы разыграть сцену группового секса. Создавая причудливые сексуальные сцены, она становилась все более и более тревожной. Наконец, в исступлении она похоронила участников под каждой игрушкой на моих полках, ясно показывая желание похоронить эти травмирующие образы в голове. Она никогда не произносила ни слова вслух. Это были невыразимые вещи, для которых у нее не было слов. В результате я узнала, что она изображала порнографию, которую отец смотрел в ее присутствии. И я лучше поняла историю, которую она рассказывала. Облегчение на ее лице в конце сеанса было поразительным. Невыполнимая задача. В подростковом возрасте, в хаотичном доме, Большинство детей стараются не раскачивать лодку. Они приобретают опыт в чтении признаков приближающегося шторма. Дети вынуждены постоянно быть начеку и готовыми к приближающейся опасности. Им необходимо адаптироваться и жить в этом хаосе. Невыполнимая задача. В то время как некоторые становятся чрезвычайно уступчивыми, другие проявляют гнев, когда рядом нет родителей, запугивая других детей, мучая братьев и сестер, поджигая разные предметы или делая больно животным. Поведение родителей вызывает непреодолимые чувства, с которыми детям приходится справляться самостоятельно. Они здесь, но они далеко. Когда серьезные проблемы продолжаются, дети впадают в депрессию или сильно беспокоятся. Чтобы выжить в хаосе, дети с богатым воображением могут научиться диссоциировать. Диссоциация или растождествление — психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. В результате человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Все мы испытываем диссоциацию в той или иной степени, когда поглощены мыслями и не осознаем, что только что проехали съезд с автострады. В ответ на жестокое обращение дети могут справляться с ним, научившись мысленно куда-то уходить, входя в индуцированное, гипнотическое, трансоподобное состояние. Диссоциация обеспечивает способ бегства, так что ребенок как бы не полностью присутствует во время жестоких эпизодов. Умение забывать приходит со временем, поскольку секреты необходимо охранять под угрозой дальнейшего насилия. Забывание становится легче по мере улучшения способности диссоциировать. Эти данные Богом механизмы преодоления могут быть настолько мощными, что со временем воспоминания о жестоком обращении забываются и вытесняются из сознания вскоре после того, как насилие произошло. Сигел отмечает, что тяжелая ранняя эмоциональная хаотическая травма может спровоцировать диссоциативные тенденции, при которых явная память жертвы о травмирующем опыте, опытах, может быть нарушена. Сибилы там нет. Если травма сохраняется долгое время или повторяется, личность ребенка способна распадаться на части, вызывая состояние, известное как диссоциативное расстройство личности, ранее известное как множественное расстройство личности. Ребенок использует способность визуализировать и диссоциировать, чтобы создавать внутри себя разных людей и справиться с ужасными событиями. Со временем ядро ребенка разваливается. По мере необходимости возникают разные части. Некоторые выдерживают жестокое обращение и не позволяют ужасным событиям проникнуть в сознание. Это попытка справиться с травмой и вытеснить ее, чтобы повседневное функционирование не было полностью нарушено. Однако данная защита действует за пределами сознания, поэтому ребенок не осознает эти стратегии выживания. Фильм «Сибил» рассказывает о взрослой женщине, личность которой будто раскололась. Она приходит на сеансы терапии совершенно разными людьми, у которых разные голоса, манеры и одежда. Это крайний пример того, как функционируют некоторые взрослые с подобным расстройством или защитой. Это не норма. Клиенты часто очень умны и мастерски скрывают внутренний хаос. Иногда им требуются годы, чтобы понять, насколько сложной и запутанной является их жизнь. В течение многих лет они полагали, будто у других были такие же трудности, и они чувствовали себя сбитыми с толку, дезориентированными и подавленными. Эти клиенты часто не в состоянии осознать степень своих травм, потому что за долгие годы постепенно привыкли защищать внутренний мир и действуют автоматически, не осознавая этого. Учитывая пережитое в детстве, эти мужчины и женщины научились компенсировать и функционировать удивительно хорошо. Беспокойство — их постоянный спутник. Беспокойство — это норма для детей, которые растут в хаотичных домах. Оно вездесуще, всемогуще и всепоглощающе. Нарушение сна, ночные кошмары и ночное недержание мочи мучают многих. Трудности в обучении могут возникнуть даже у очень умного ребенка. Беспокойство и страх перед возвращением домой мешают школьникам сосредоточиться на учебе. В подростковом возрасте, когда более решительный ребенок становится физически таким же большим, как родители, и может сравниться с ними по силе, способен вспыхнуть гнев. Подросток реагирует на поведение взрослых, затевая чрезвычайно жестокие ссоры. Кроме того, подростки из хаотичных семей подвергаются опасности из-за злоупотребления психоактивными веществами, сексуальной распущенности и рискованного поведения, такого как воровство или драка, что обеспечивает прилив адреналина, который временно предотвращает депрессию. Наконец, в пубертате более очевидна тенденция к агрессивности или пассивности. В результате дети из хаотичных семей обычно становятся пугающими контролерами или пассивными жертвами, но иногда используют комбинацию всех стилей. Чем еще может навредить хаотичный стиль любви? Большинство хаотичных стилей любви являются результатом среды, созданной травмированными родителями. Но насилие иногда происходит за пределами дома с разрушительными последствиями. И это доказывают многочисленные примеры. Брошенная матерью во младенчестве и воспитанная бабушкой, Лилли 7 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны соседа. Ей было всего 4 года, когда начались издевательства, и он заставил ее молчать, угрожая убить бабушку, если она кому-нибудь расскажет. Лилли подчинилась, и я была первой, кто услышал о жестоком обращении. У нее было несколько скудных воспоминаний о произошедшем в начале терапии. Женщина считала это не имеющим отношения к нынешним проблемам. Однако она решилась на терапию после серии отношений с оскорбляющими, контролирующими мужчинами, которые были эгоистичны и сексуально эксплуатировали ее. Наконец, Лилли начала видеть связь между прошлыми и нынешними отношениями. Первоначально ее горе было глубоко похоронено, но со временем печаль проявилась, когда она осознала глубокие последствия жестокого обращения. Кроме того, многие мужчины, с кем она встречалась, имели черты, схожие с обидчиком, а ранний опыт научил ее игнорировать признаки опасности и мириться с жестокостью. Со временем и благодаря упорному труду Лилли научилась видеть тревожные сигналы в отношениях, самоутверждаться и устанавливать границы. Еще одна распространенная проблема в хаотичных семьях — жестокое обращение с братьями и сестрами, поскольку часто отсутствует родительский контроль. Старшие дети способны физически или сексуально оскорблять младших. Даже в более благополучных семьях родители не всегда знают, что происходит, когда дети остаются без присмотра. Трэвис, например, ужасно страдал, а родители понятия не имели об этом. Он был любимым ребенком и прекрасным спортсменом, который поглощал то немногое внимание, которое уделял отец. Брат Кент был на 4 года старше, угрюмым, ревнивым и злым. Мама работала агентом по недвижимости и редко бывала дома, особенно по выходным. Когда Трэвису было 10 лет, гнев Кента вспыхнул однажды после школы, когда родителей не было дома. Словесные подшучивания между мальчиками превратились в безобразные оскорбления. Кент избил Трэвиса, а затем пригрозил ударить по голове бейсбольной битой. Кент был опьянен новообретенной силой, и агрессия стала более сильной и регулярной. Предупреждение Кента о том, что он задушит Трэвиса во сне, если тот скажет кому-нибудь хоть слово, заставляло мальчика молчать. Прошло 4 года, прежде чем Трэвис смог сравниться по силе с братом, и на этом оскорбления прекратились. В возрасте 24 лет Трэвис обратился ко мне за помощью. У него был стресс на работе, он боялся начальника, а также страдал от беспокойства и нарушений сна. Контролер и жертва становятся взрослыми. На что похожа жизнь после воспитания в таких семьях? Она определенно может стать лучше, но это медленный процесс, особенно когда потребность в исцелении не очевидна. Помните, постоянные тяжелые обстоятельства становятся нормой, к ним привыкаешь. Если живете в зоне боевых действий достаточно долго, Вы начинаете забывать, какое влияние она оказывает на разум, сердце и душу. Иногда, когда выросшие в хаотичной среде замечают, что определенные закономерности повторяются во взрослой жизни, это сигнал о том, что нужна помощь. Почему так сложно измениться? Я регулярно беседую с группами молодых, в основном верующих матерей, на тему того, как отпечатки влияют на то, как мы любим. Описывая хаотичные дома, я делаю довольно резкое заявление, и до сих пор его никто ни разу не опроверг. Если вы пришли из хаотичного дома, вы будете бороться с гневом и яростью по отношению к собственным детям, даже будучи христианином. Молитва может помочь, но не решит проблему полностью. В каждой группе подходят плачущие матери, чтобы подтвердить мое заявление и рассказать о своей борьбе. Почему эта фраза вызывает такой отклик? Многие мужчины и женщины из хаотичных домов боялись выражать гнев. В этом случае он скрывается и часто не выходит на поверхность, пока хаотично настроенные взрослые не женятся и не заводят собственных детей. Стрессы, связанные с браком и воспитанием ребенка, часто выводят гнев на поверхность. И поскольку у таких взрослых в детстве не было здоровых уроков на тему, как справляться с чувствами, гнев способен казаться непреодолимым и неуправляемым. Так с чего бы женщине, на которую кричали в детстве, злиться на собственных детей? Почему женщина, подвергшаяся насилию в детстве, выходит замуж за жестокого мужчину? Почему подросток, подвергшийся сексуальному насилию в детстве, втягивается в проституцию? Почему мужчина, которого в детстве регулярно избивал собственный отец, встречается с женщиной, которая оскорбляет его словесно и физически? Разве не кажется, что во взрослом возрасте человек свободен в выборе лучшей жизни? Травмы в этих домах оставляют глубокие раны, и возникающие в результате отпечатки часто оказываются более сильными, чем выбор или желание. Проблемы брака прямо пропорциональны глубине детских ран. Так что если выросли в хаотичной семье, будьте терпеливы и дайте себе время. Господь дарит нежность своего сердца заблудшим агнцам. Он часто привлекает этих раненых в свою семью, и они благодарны за любящего отца, который предлагает спасение. Конечно, спасение — это врата в новую жизнь, где возможно исцеление, но путь долог, так как предстоит проработать много травм. Церковь полна взрослых, у которых дома царил хаос. К сожалению, даже будучи верующими, они, как правило, находят друг друга и борются с жестоким обращением в собственных семьях. Я думаю, что когда-то был ребенком. Я не могу вспомнить. Я не работала ни с одним человеком из хаотичного дома, который хоть немного сочувствовал бы ребенку, которым он или она когда-то был. Как и Даг, чью историю мы только что разобрали, эти клиенты не рассказывают добровольно о событиях детства. Когда я прошу их сделать это, они преуменьшают опыт такими утверждениями, как «у всех есть проблемы» или «я выжил». Если я спрашиваю о конкретных моментах, они с трудом называют что-либо. Вспоминая печальные и трагические события, они сообщают об этих переживаниях без эмоций, часто со смехом или улыбкой. Отстраненные от каких-либо чувств боли или нужды, эти раненые взрослые не могут относиться с теплом к нежному, уязвимому ребенку, которым когда-то были. Кроме того, будучи отрезанными от собственного чувства горя или печали, они с трудом переносят подобные чувства в других. У них есть невысказанная и понятная вера в то, что уязвимые чувства и рассказ о потребностях приводят к боли, предательству и потерям. Отсутствие этих чувств или отказ от выражения потребностей защищает, а гнев, депрессия и тревога мешают скрытому горю всплыть на поверхность. Мне нужен накал страстей. Стиль «контролер-жертва» часто реактивен и непредсказуем. И для людей с этим стилем высокий уровень стресса является привычным. Единственная возможная близость, которую они испытывали в детстве, возникала чаще всего во время напряженного обмена гневными репликами или неуместного соблазнения. Когда все было спокойно и мирно, детей часто игнорировали, но они были напуганы и нервничали, ожидая следующего боя. Они никогда не чувствовали себя спокойно и уверенно. Кто может расслабиться во время наблюдения за торнадо? Прилив адреналина, происходящий во время напряженных, страшных событий, может вызвать привыкание, и зависимость трудно преодолеть, когда альтернатива — одиночество в тревожном страдании. Неудивительно, что на этом фоне у хаотичных взрослых возникает реальная потребность в накале страстей. Чувствуя волнение, когда все спокойно, они могут создать хаос. Патрик Карнс говорит о потребности в высокой драме и адреналине у тех, кто находится в хаотических отношениях. Провоцирование других на интенсивные, гневные или соблазнительные обмены мнениями вызывает у них выброс адреналина, и жизнь кажется нормальной и знакомой. Кроме того, раздражение, соблазнение или манипулирование дает хаотичному взрослому контроль над непредсказуемостью ожидания. Они вызывают бурю, все становится предсказуемым. Причем действуют люди неосознанно. По мере того, как терапия Дага прогрессировала, он начал осознавать, как беспокоиться, когда все хорошо. «Я всегда жду, когда из-под меня выдернут ковер», — прокомментировал он. Бурные страсти были нормой. Первые два брака распались из-за его вспыльчивости. Затем, как и многие взрослые с хаотичным стилем любви, Даг был поражен, насколько лучше стал справляться со своим гневом после того, как начал принимать лекарства. Он смог преодолеть зависимость от марихуаны, которую курил в течение многих лет, чтобы усмирить волнение. Многие из наших клиентов, выросших в хаотичных домах, очень хорошо реагируют на лекарства, которые помогают сбалансировать химический состав мозга. Сигел утверждает, что психиатрические препараты могут быть необходимы, чтобы помочь мозгу достичь способности регулировать поток состояний ума посредством прямых биохимических эффектов, которые изменяют синаптические силы, определяющие внутренние ограничения системы. Напряженность, присутствующая в хаотичных домах и нарушающая химический баланс мозга, является результатом конфликта. Дети в такой среде считают, что когда два человека ссорятся, между ними существует близость. Для некоторых это единственный вид, который они когда-либо знали. Однажды клиентка попыталась спровоцировать меня на ссору. Когда я не отреагировала ни на одну из многочисленных попыток, она в отчаянии сказала: «Я хочу, чтобы вы поссорились со мной». Она происходила из семьи, где критика, драки и крики были нормой. Она хотела почувствовать связь между нами, но не доверяла доброте или нежности, поэтому попыталась установить ее единственным известным способом. Почему брак — это так трудно? Если в спорах всегда есть победитель и проигравший, как научиться идти на компромисс или договариваться? Если хаотичных взрослых никогда не спрашивали, как они себя чувствуют, как им получить доступ к чувствам и найти для них слова? Если люди никогда не испытывали нежности и заботы, как они могут знать, чего им не хватает? Если отношения в прошлом принесли предательство и заброшенность, как человек может расслабиться и довериться? Эти вопросы указывают на очень серьезные проблемы для людей с хаотичным детством, поскольку ценности уважения часто им неизвестны. Кроме того, если их основные потребности игнорировались, у них не было модели заботы. Легко понять, насколько трудными будут их взрослые отношения, если они вступят в брак и станут родителями с негативными отпечатками и без позитивного опыта базовых жизненных навыков взаимоотношений. Тем не менее удивительно, как много людей с таким прошлым говорят нам, что недоумевают, почему брак — столь сложная вещь. Им никогда не приходило в голову, что они не приобрели нужных навыков в детстве и придется учиться им во взрослой жизни. Проблемы? Какие проблемы? Когда травма является нормой, экстремальное поведение не вызывает никаких опасений. Но на свиданиях или в супружеских отношениях люди из нехаотичных семей могут с тревогой реагировать на явные признаки жестокого обращения, в то время как хаотичная пара остается невозмутимой. Когда что-то выходит из-под контроля, сигнализация не срабатывает. Напротив, срабатывает старая привычная защита, и жизнь продолжается. Контролер становится взрослым. Помните, что взрослые характеристики каждого стиля любви варьируются от мягкого до экстремального. И это верно для людей с хаотичным стилем. Чаще путь контролера выбирают мужчины, но могут и женщины. Экстремальный контролер постоянно демонстрирует характеристики, описанные далее. Более мягкие могут жить довольно спокойно, пока не испытают стресс и характеристики не выходят на передний план. Глубокие раны порождают серьезные сложности характера, но, конечно же, у контролеров есть уникальные положительные черты, которые могут быть разными у разных людей. Они получали мало похвалы или восхищения в детстве, поэтому особенно нуждаются в этом во взрослом возрасте. У всех есть сильные и слабые стороны, но мы сосредоточимся на проблемах, которые вызывает хаотичный отпечаток, когда стиль любви — контроль. Либо я, либо ты. Контролеры должны быть ответственными. В их сознании существует только одна альтернатива — самому оказаться под контролем. Им трудно думать иначе, если таким был весь детский опыт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, и нет ни переговоров, ни компромиссов. Поскольку контролеры чаще всего женятся на жертвах, им не нужно много агрессии, приставаний или преследований, чтобы держать супругов в узде. То, что делали с контролерами в детстве, теперь они делают с другими. Их детские раны лежат в основе стиля. И потеря контроля над кем-либо или чем-то слишком приближает их к болезненному прошлому. И это просто недопустимо. Проблема в том, что контролеры мало связаны с тем ранним болезненным опытом. Я не хочу, чтобы ты исчез из поля зрения. Контролеры чувствуют угрозу, когда у супруга есть другие интересы или отношения. Они никогда по-настоящему не ощущают себя желанными или любимыми, поэтому всегда настороже, боясь, что их заменят или бросят. Чтобы этого не произошло, они могут препятствовать контактам или даже запрещать супругу общаться с друзьями или родственниками. Это снижает их беспокойство по поводу возможных потерь. Вторая половина может столкнуться с непрекращающимися допросами и требованиями отчета за каждое действие и каждую минуту прошедшего дня. Не спрашивай меня. Контролеры могут очаровывать, чтобы добиться своего. Они часто обманывают и манипулируют, чтобы получить деньги, секс или власть. Ложь может стать патологией, а контролер впасть в ярость, если его спросят о чем-то. Я не сделал ничего плохого. Контролеры редко испытывают угрызение совести и раскаяние, поскольку считают, что другие заслуживают того же, что и они. Склонные обвинять других во всем, контролеры являются экспертами в рационализации своего поведения, независимо от того, с какими последствиями сталкиваются. Они могут, например, причинять боль близким, жестоко обращаться с людьми и даже воровать, не чувствуя, что сделали что-то плохое. Иногда после эпизода ярости и насилия они дают обещание, что это больше не повторится, чтобы снова привлечь жертву и восстановить контроль. Как ты мог быть таким глупым? Контролер крайне критично относится к людям и постоянно унижает членов семьи. На любое несоблюдение его требований он может отреагировать чрезмерно строгим наказанием или усиленными мерами контроля. Для того, чтобы держать других в узде, он готов на что угодно — уход, угрозы, побои и лишение денег. Гнев держит меня в безопасности. Если кто-то преодолеет их защиту, у контролеров возникнет чувство неуверенности в себе и слабости. Да и как иначе? Лишенные в детстве опыта воспитания, поддержки и руководства, они не готовы ко взрослому миру. Гнев не дает неуверенным чувствам всплыть на поверхность или стать преобладающими. Много раз в кабинете, когда я наблюдала вспышку гнева, мы останавливались и пытались выяснить, что ее вызвало. Часто она начиналась со вспышки стыда, чувства неуверенности, вины или слабости. Это настолько болезненные и обычные детские чувства, что гнев превратился в автоматическую и мгновенную реакцию контролера, эффективно блокирующую боль. Я уволился с работы. Мой босс — придурок. У контролеров возникают проблемы с теми, кто имеет власть любого рода. Поэтому они импульсивно увольняются с работы, не задумываясь о последствиях. Или необъяснимое отсутствие на работе и безответственное поведение приводит к потере работы и финансовой нестабильности. Эти сценарии добавляют стресса в брак и семью. Жертва становится взрослым. Все не так уж и плохо. Когда человек растет в хаотичном доме, выживание зависит от искажения реальности, сведения к минимуму безумия и привыкания к невыносимым обстоятельствам. У детей нет выбора, поэтому навык отрицания хорошо развивается к тому времени, когда они достигают совершеннолетия. И этот навык помогает объяснить, почему насилие терпят и оправдывают, и почему оно продолжается. Это моя вина. Жертвы пойманы в ловушку убеждения, что они плохие, ущербные и непривлекательные. Контролер с готовностью указывает на вину, а жертва с готовностью соглашается. Усваивая детское сообщение о том, что гнев — это их вина, жертвы искренне верят, что способны заставить контролера вести себя более адекватно. Если бы они могли делать все правильно, жизнь была бы лучше. Все лучше, чем быть одному. Страх одиночества и неспособности позаботиться о себе или своих детях держит жертву в зависимости и в ловушке. Реальный опыт покинутости в детстве может быть настолько болезненным, что жертвы предпринимают отчаянные попытки избежать близкого контакта с этой детской раной. Поэтому часто остаются в нездоровых, унизительных отношениях в течение длительного периода времени. Это безнадежно. Быть в роли жертвы одновременно унизительно и утомительно. Депрессия практически неизбежна, и суицидальные мысли могут возникать снова и снова. Саморазрушительное поведение, такое как анорексия и булимия или членовредительство, является обычным явлением, как и аддиктивное поведение, которое помогает жертвам справиться с болью. Аддиктивное поведение — форма девиантного поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния. Даже когда доступны такие ресурсы, как деньги, кров или помощь, жертвы часто отвергают их, действуя из-за укоренившегося и всепроникающего чувства никчемности и безнадежности. Лучше не испытывать чувств. Многие жертвы живут в состоянии онемевшей отрешенности. Больше не испытывая состояние ужаса, они воспринимают все события как роботы, с пустотой во взгляде. Для них чувства в основном связаны с болью, поэтому лучше ничего не чувствовать. Я буду хорошим. Выполнение требований контролера, какими бы необоснованными они ни были, является стратегией, с помощью которой жертвы пытаются предотвратить дальнейшее насилие. Поэтому они покорно отвечают на завистливые расспросы контролеров о том, как идут дела. Более того, по требованию контролеров, жертвы соглашаются на то, что неприятно или даже опасно для них, в том числе на сексуальную эксплуатацию. Границ не существует, ведь любое сопротивление приведет контролера в ярость. Я сохраню этот секрет. То, что происходит за закрытыми дверями, часто хорошо скрыто от общественности. Жертва понимает, если о насилии узнают или заговорят, возмездие будет быстрым, интенсивным и, возможно, опасным для жизни. Так что попытки сохранить все в тайне — еще одна изнурительная работа жертвы, освоенная давным-давно, когда насилие в детстве держалось в секрете. Не раз ко мне приходили жены церковных старейшин за советом и рассказывали о хаосе, царившем в их домах. По внешнему виду можно предположить, что это прекрасная благочестивая семья. Однако за закрытыми дверями правил разъяренный диктатор. У одной из бывших клиенток был отец, пастор процветающей растущей церкви, где рассказывали о Библии. Однако дома он регулярно подвергал сексуальному насилию всех трех дочерей. Когда они были подростками, одна из девочек в отчаянии рассказала об этом старейшине церкви. На публике семья вела себя прилично в течение многих лет, и тот решил, что этот рассказ не может быть правдой. Он втайне счел смелый поступок девушки ложью, и насилие продолжалось. «Я плохо себя чувствую. То, о чем нельзя говорить, останется внутри, и стресс берет свое. В результате чего возникают проблемы со здоровьем. Головные боли, проблемы с желудком, усталость, трудности с весом, высокое кровяное давление и так далее являются распространенными заболеваниями, вызванными стрессом. Когда клиенты страдают от одного из них, я часто прошу их озвучить физический симптом. Если бы ваша язва могла говорить, что бы она сказала? Параллель с чувствами внутри часто очевидна, как показывает следующий пример. В своей практике я общалась с клиенткой, которая жила с жестоким и контролирующим мужчиной. Его вспышки гнева, словесные оскорбления и измены были безжалостны. Она провела несколько лет на терапии, столкнулась с сильной болью и выросла, но ей было трудно сделать последний шаг, чтобы уйти от него. У нее были постоянные проблемы с желудком, на которые она пожаловалась однажды на сеансе. Когда я попросила ее представить, будто желудок умеет говорить, она ответила: «Ты никогда не избавишься от меня. Я всегда буду мучить тебя и делать несчастной». Она ахнула от узнавания и решила воспользоваться библейским правом уйти. Он совершил прелюбодеяние. Как только она стала жить одна, проблемы с желудком значительно уменьшились. Опять же, я всегда поражаюсь тому, насколько близко физическое состояние отражает душевную травму. Как я могу защитить детей, когда я сам ребенок? В доме, где есть контролер и жертва, последняя ведет себя как один из детей. Я знала мужей, которые видели, как их жены жестоко обращаются с детьми, и жен, которые видели, как их мужья делают то же самое. Отрицание, оцепенение и страх дальнейшего гнева контролера позволяют злоупотреблениям продолжаться. Вмешаться и вести себя по-взрослому жертвам очень сложно, поскольку никто не научил их этому. Мой гнев должен куда-то уйти. Многие женщины и мужчины, по-видимому, не слишком страдают из-за своего хаотичного прошлого, пока не вступают в брак и не заводят детей. Стресс длительных отношений и требования нуждающихся детей могут вытолкнуть внутренний хаос на поверхность. Например, когда контролера нет дома, ответственность лежит на жертве. Сдерживаемый гнев и унижение жертвы могут выплеснуться на детей, которые иногда стараются самоутверждаться именно с пассивным родителем. Цели роста. Хотя люди из хаотичного окружения получают серьезные травмы в отношениях, они редко обращаются за помощью. Финансовые трудности, отрицание и укоренившиеся роли способствуют формированию крепких моделей нездоровой независимости и самодостаточности, которые трудно признать и сломать. Начало перемен может быть вызвано тем, что жертва попадает в приют после многих лет домашнего насилия или проходит назначенную судом терапию после того, как полиция или служба защиты детей начинают работать с семьей. Исцеление не может происходить в небезопасной среде, однако лишь немногие хаотичные люди когда-либо испытывали безопасность, принятие или прощение. Поэтому первые шаги роста почти всегда происходят за пределами дома, где контролеры, а также жертвы, могут впервые ощутить безопасность и поддержку. Помните историю Дага из начала этой главы? Его присоединение к мужской группе вызвало первые здоровые изменения в жизни. Он все еще в этой группе. Семья замечает его рост. Поначалу ему было легче испытать любовь и принятие от этих мужчин, чем от собственной жены и семьи. Почему? Потому что дома Дак находился под сильным влиянием своего отпечатка и не мог добиться значительного прогресса. Он был очень реактивным в отношениях с женой, родными и приемными детьми. Из-за ежедневных проблем и стрессов в семье Дак достаточно долго не мог успокоиться и испытать какой-либо продуктивный рост. А в мужской группе он был вдали от стрессоров и мог положительно реагировать на одногруппников. В конце концов, почувствовав любовь и благодать этих людей, он смягчился, и семья увидела разницу. Конечно, мы наблюдали несколько замечательных примеров исцеления людей, выросших в хаотичном окружении, но это требует времени и тяжелой работы. Если подумать, тяжелая работа над собой лучше, чем альтернатива в виде проживания взрослой жизни в тюрьме собственного прошлого.